Глава 12. Руководящий состав Мандрагоры занимал 3 верхних этажа корпоративного здания. Функционеры компании имели отдельный вход, а на многоярусной крыше была предусмотрена целая система из садов и бистро. От пилонов на парапете крыши отходили экраны с регулируемой проницаемостью, не пропускавшие тепловое излучение солнца. В 3 кафе в любое время дня и ночи подавали еду. Мы вошли в здание в середине дня. Не успев как следует разобраться в маршруте, сразу встретили безукоризненно одетого Хэнда. Если он и слышал наш вечерний обмен любезностями, то это никак не отразилось на его настроении. «Доброе утро, госпожа Вардени, джентльмены. Надеюсь, проведенная в городе ночь стоила риска». Не глядя на собеседников, я подцепил на вилку очередной кусок. Вардени успела спрятать глаза за солнцезащитными очками, а Шнайдер сосредоточенно размешивал кофе, изучая осадок. Так что беседа не клеилась. Я ответил просто из вежливости. «Были приятные моменты. Присаживайтесь». Хэнд взял один из стульев и сел. Вблизи он выглядел не так шикарно, и под глазами я заметил следы вчерашнего напряжения. «Спасибо. Я уже перекусил. Госпожа Вардени, готовы первые составляющие из вашего списка оборудования? Я дал распоряжение доставить их вам». Археолог кивнула и подставила лицо солнцу. Стало ясно, что ее ответ этим исчерпывается. И Хэнд перевел взгляд на меня, недоуменно подняв бровь. Я едва заметно покрутил головой. «Не спрашивай». «Отлично, лейтенант, мы почти готовы к подбору людей, если вы...» «Прекрасно». Атмосфера вокруг стола явно сгущалась. Запив пищу глотком чая, я встал с места. «Пошли». На призыв никто не откликнулся. Шнайдер вообще не поднимал головы, а зеркальные очки Вардени сопровождали мое перемещение по террасе, словно сенсор автоматической пушки. Вниз мы спустились на лифте. Слишком разговорчивым. На каждом уровне устройство управления лифта озвучивало номер этажа и название проектов Мандрагоры, на нем выполнявшихся. По дороге никто из нас не проронил ни слова. Через каких-то 30 секунд двери лифта вновь отворились. Мы оказались в коридоре с низким потолком и стенами, из грубо наплавленного стекла. На стенах яркими голубыми полосами выделялись вставки из алюминия, а выход наружу был обозначен в дальнем конце коридора ярким пятном солнечного света. У самых дверей лифта нас ждал небрежно припаркованный транспортер желтого цвета, без всяких опознавательных знаков. «Площадка Тайсвади. Рынок мертвые души», — произнес Хэнд, наклоняясь к отсеку водителя. Заурчал мотор. Забравшись в кабину, мы плюхнулись на сиденье, и транспортер стал разворачиваться на месте. Точно паук на паутине. Сквозь неполяризованное стекло перегородки я наблюдал бритый затылок водителя и чуть выше видел постепенно увеличивавшееся пятно, обозначавшее солнце. Внезапно кабину накрыло настоящим взрывом яркого света, и транспортер принялся выписывать крутую спираль, карабкаясь в пронзительно синее и совершенно пустое небо Лэндфолла. Переход от спокойной атмосферы корпоративного здания показался особенно резким. Хэнд коснулся пульта на двери, стекла мгновенно поляризовались, отфильтровав яркий свет. «Прошлой ночью за вами следили». Хэнд сказал это просто как факт. Я обернулся к нему и спросил: «Для чего? Разве мы играем на разных сторонах?» «Наблюдение вели не мы. Не, разумеется, мы шли за вами следом и лишь поэтому заметили слежку. Но дело не в нас. Те, другие работали гораздо примитивнее. Вы с Вардени вернулись домой отдельно от Шнайдера. Кстати, он не слишком умен. Но следили за всем. Один поначалу вел Шнайдера, но потом откололся. И предположительно в момент, когда понял, что Вардени за ним не выйдет. Остальные следили за вами до самой Файнд-аллеи, держась подальше от моста». «Сколько их было?» «3. 2 человека и еще один боевой киборг. судя по характерной походке. Их взяли? Нет. Хэнд посмотрел в окно, загородившись от света ладонью. Дело в том, что дежурный автомат имел задачу защищать и не пущать. К моменту идентификации эти трое находились у начала канала Латимер. А когда туда прибыли наши люди, их след простыл. Поиск не принес ничего. Хэнд развел руками. Теперь стало понятно, откуда мешки под глазами. Ночь он провел на ногах, оберегая свои инвестиции. «Чему вы так радуетесь?» «Извините, это я о своем. Говорите, защищать и не пущать. Ха. Ага». Он остановил взгляд на мне, ожидая, когда улыбка сползет с лица окончательно. «Так вы ничего не хотите сказать?» Внезапно в моей памяти всплыл эпизод с комендантом лагеря и слова, сказанные о Вардене. «Популярная женщина». Речь шла о попытке освободить археолога из лагеря. «Вы уверены?» «Энд, не валяйте дурака, если бы я знал, что за мной следят. Думаете, они чем-то лучше Дэна и его команды?» «Но кто они такие?» «Кажется, я только что объяснил, что не знаю. Уличные отбросы, кто еще?» Хэнд посмотрел укоризненно. «Отбросы, которые случайно засмотрелись на форму клина». «Ладно, это могли быть отморозки из местных. Вы слышали про уличные банды?» «Ковач, я умоляю, если вам как профессионалу не удалось их заметить, какова вероятность, что за этим стоят случайные люди?» Я вздохнул. «Небольшая». «Именно так. Кто еще собирается отхватить свою долю от пирога?» «Не знаю». Отрезал я. Остаток полета мы провели молча. Наконец машина заложила вираж, и я взглянул в окно. Мы шли по нисходящей спирали, заходя на посадку в направлении к тому, что выглядело куском грязного льда с разбросанными по его поверхности бутылками и канистрами. Прищурившись, я откалибровал масштаб зрения, оценивая размеры предметов. «Это что, настоящее?» Хэнд кивнул. «Некоторая еда. Те, что побольше. Остальные – конфискат. Наследство времен, когда рынок артефактов утратил свою привлекательность. У тех, кто не мог оплатить посадочную площадку, забирали имущество и ставили на эту стоянку. Ждали, что им заплатят. Само собой, при теперешнем состоянии этого рынка никто не пытался выкупить свое барахло. И сейчас его уничтожают плазменными резаками». Мы зависли над ближайшей из огромных барж колоний. Сверху корабль походил на гигантское поваленное дерево. С одной его стороны, словно вывороченные из земли корни, возвышались сопла, в свое время несшие баржу сквозь космос от Латимера до Санкции 4. При посадке конструкция наполовину ушла в посадочную полосу, и целые ветви сиротливо подымались к безжалостному синему небу. Наш воздушный транспорт пересек хребет баржи и, следуя изгибу ее корпуса, спланировал вниз. Мы приземлились на маленькой площадке в тени останков корабля. Снаружи кабины нас встретили неожиданно прохладный воздух и тишина, нарушаемая лишь шелестом ветра над поверхностью стеклянной пустыни и раздававшимся внутри корпуса гомоном рынка. «Нам сюда!» Кивнув, Хэнд пригласил всех идти вперед, в сторону изгиба металлической стены, заканчивавшейся треугольным грузовым люком, расположенным почти на уровне земли. Последовав за ним, я поймал себя на сканировании точек возможного расположения снайперов, неожиданно вздрогнув от этого, вдруг проснувшегося рефлекса. Ветер сметал песок на моем пути, закручивая вихри до уровня колен. При ближайшем рассмотрении люк оказался широким. Треугольник высотой в 2 метра и с основанием, достаточным для проезда тележки с ядерной бомбой. От входа вела наклонная рампа, задвигавшаяся на время полета и покоившаяся теперь на бездействовавших многие десятилетия гидравлических приводах. Над люком кто-то поместил голографические картины, изображавшие то ли марсиан, то ли парящих ангелов. «Искусство из раскопок», – пренебрежительно заметил Хэнд, и, миновав проем, мы оказались в весьма оживленном месте. Все та же атмосфера запустения, что и на Харлане. Но остатки флота Кондора Харлана сохранялись с музейной солидностью. А здесь было перемешано все, даже цвета и звуки. Сделанные из яркого пластика ларьки хаотично выстроились на изогнутом корпусе, занимая пространство, когда-то отведенное центральному пульту управления. Их скопление напоминало колонию ядовитых грибов, выросших прямо на теле корабля. Конструкция держалась на кусках отрезанных лестничных пролетов и трапов, на скорую руку схваченных электросваркой. Тут и там блестели целые ленты голографических картин, отражая свет ламп и полос алюминия. Над всем этим висела музыка, лившаяся из подвешенных сверху огромных громкоговорителей. Кто-то проделал метровые отверстия еще выше, в металлическом потолке, и сквозь эти дыры вниз падали лучи солнечного света, освещая высокие фигуры ангелов с крыльями. Ближе к нам в лучах солнца стояла другая фигура, плохо одетая, с изнеможденным покрытым потом лицом, повернутым к солнцу. Человек стоял словно под теплыми струями воды. На голове его был пристроен поношенный цилиндр. Такое же видавшее виды пальто прикрывало тощее тело. Услышав наши шаги, эхом отдававшиеся по металлу, он развернулся и замер со скрещенными руками. «Джентльмены!» Пробубнил невыразительный голос, исходивший из устройства, привязанного к изуродованной шрамами шеи. «Вы как раз вовремя. Меня зовут Симитайр. Добро пожаловать на рынок мертвой души!» Поднявшись на центральную палубу, мы увидели начало всего процесса. Когда мы вышли из клетки лифта, Симитайр отступил в сторону так, чтобы дать обзор, и сделал широкий жест своей облачной в лохмотья рукой. «Смотрите!» На палубе грузился летающий транспортер. Задранные вверх механические руки погрузчика держали небольшой ковш. Ковш наклонился, и мы увидели, как содержимое посыпалось через край, падая на поддон транспортера и снова отскакивая, точно крупный град. Корковая память. Стеки. Большинство металлических цилиндров имело не совсем правильную форму, и я не мог бы рассмотреть их, не активизируя нейрохимию зрения. Но форма была явно неправильной, а стеки выглядели слишком белыми или слишком желтыми из-за приставших к металлу останков кости и спинного мозга. Ковш продолжал наклоняться, и падение цилиндров перешло в сплошной поток, валившихся вниз с давящим на уши металлическим лязгом. Погрузчик продолжал вываливать свой груз, и какое-то время грохот не ослабевал. Потом падавшие цилиндры образовали курган, и шум немного утих. Наконец ковш опустел, и вновь наступила тишина. «Готово», — констатировал Симитайр. «Эти по большей части из-под бомбежки. Сучинди. Гражданские, военные, в одной поставке. Возможно, среди них есть и ценные кадры. Мы собрали это на Восточном фронте. Кто-то явно недооценил систему обороны Кэмпа». «Да уж, так бывало», — эхом откликнулся я. «Надеемся, не в последний раз. На редкость успешный бизнес». Наклонившись, Симитайр набрал руками две пригоршни корковых стеков. Приставшие к металлическим цилиндрам костные остатки напоминали желтого цвета изморозь. В плохо освещенном провале стены что-то зашелестело. Я всмотрелся, определяя источник звуков. К холму из стеков памяти со всех сторон начали стекаться торговцы с лопатами и корзинами в руках. В соперничестве за лучшие места они толкали друг друга локтями, стараясь отвоевать пространство для раскопок. Скрежеща лопатами, все принялись затаривать цилиндры в корзины, словно это был гравий. При всей конкуренции Симитайру досталось самое просторное место. Мой взгляд вновь упал на его долговязую, увенчанную шляпой фигуру, согнувшуюся как раз напротив меня. И я увидел, как изувеченное шрамами лицо разъехалось в подобии широкой ухмылки. Симитайр мгновенно перехватил мой взгляд. Как я понял, над его периферийным зрением кто-то неплохо поработал. Продолжая улыбаться, он разжал пальцы, и металлические цилиндры вернулись в массу остальных. Симитайр отряхнул ладони и встал. «Обычно мы продаем их на вес. Так проще и дешевле. Если хотите, можете пообщаться с ними. Другие отбирают гражданских, как это и требуется их заказчикам. По сути, перед вами остатки первичного отсева военных. И стоят они недорого. Вполне возможно, вам это сгодится. Возможно, пригодится и Симитаэр. Вернемся к сути. Оборвал его Хэнд. Я увидел, как глаза этого нелепо одетого чернокожего сузились под шляпой. Однако проявление возможного гнева никак не отразилось в его голосе. «А где тут суть?» – подчеркнуто вежливо заметил Симитаэр. «Она все там же. Суть в ваших желаниях. Симитаэр продает лишь тому, кто приходит с конкретным желанием. В чем состоит твое желание, человек из Мандрагоры? Твое и твоего волка из Клина?» Внутри точно ртуть само собой пробежала волна нейрохимических рефлексов. Сегодня на мне не было формы. И чтобы не вживили этому человеку, технические средства действовали превосходно. Хэнд что-то произнес на непонятном, глухо звучащем языке и одновременно сделал едва заметный жест левой рукой. Симитаэр словно окаменел. «Опасная игра», – спокойно проговорил Хэнд и добавил. «Загадки кончились. Теперь понятно?» Мгновение Симитаэр оставался неподвижным. Затем неожиданно оскалился. Едва обе руки чернокожего исчезли в карманах обшарпанного пальто, он обнаружил на расстоянии около 5 сантиметров от себя дуло моего СКС. Левая рука активизировала интерфейс автомата самостоятельно, не загружая голову лишними раздумьями. Я сказал только «Медленно». «Здесь нет проблемы, Ковач». Голос Хэнда прозвучал совершенно спокойно, но глаза его все еще пристально смотрели прямо в глаза Симитаэра. «Мы уже в контакте, чисто по-семейному». Кривой оскал Симитаэра говорил о совершенно противоположном, но руки чернокожего достаточно медленно выползли из карманов. В обоих он осторожно держал нечто, на первый взгляд напоминавшее крабов из вороненной стали. Переведя взгляд с одного вяло шевелящего сегментами щупалец создания на другое, Симитаэр неторопливо отвел мое оружие в сторону. «И в этом ли твое желание, человек из большой фирмы?» «Скажи еще раз, и я нажму на курок». «Ковач, он обращался ко мне». Хэнд кивнул, показывая в сторону СКСа. И я убрал ствол в кобуру. «Итак, наши спецификации. Люди нужны свежие, убитые не более чем месяц назад, причем срочно. Что бы там ни было в твоих запасах». Симитаэр только пожал плечами. «Здесь лежат самые-самые свежие». Чернокожий отпустил своих крабов на курган из стеков. И два робота принялись перебирать цилиндры один за другим. Сначала поднося чуткими манипуляторами к светящемуся голубоватым сиянием объективам, а затем без колебаний отбрасывая в сторону. «Впрочем, если вы настаиваете на особой срочности...» Он повернулся, и мы все двинулись в сторону неприметного, темного цвета киоска, в котором над рабочей станцией склонилась женщина, столь же бледная, насколько темнокожим был сам Симитаэр. Женщина занималась очисткой сложенных в лоток корковых стеков от приставших к ним костных фрагментов. Звуки, издаваемые установкой, высокочастотные и едва слышимые, резко контрастировали с шедшим сзади низким гулом от погрузки металлических цилиндров. Симитаэр обратился к бледнолицей на наречии, которое только что использовал Хэнд. Женщина нехотя оторвалась от своей работы. Сняв с задней полки неприметную жестяную коробку размером с прибор для наблюдения, она вынесла коробку на свет. Придерживая коробку одной рукой, постучала покрашенным в черный цвет ногтем по символу, изображенному на металле. И произнесла что-то непонятное, опять же, на своем языке. Я вопросительно посмотрел на Хэнда. «Выбор огон», — пояснил он без всякой иронии. «Одетые в сталь, чтобы иметь дело со сталью. Настоящие воины». Хэнд кивнул, и коробку поставили перед нами. Потом дама извлекла из рабочей станции туалетную воду, протерев ладони рук и запястья. Поддавшись своеобразному очарованию, я смотрел, как огон положила еще влажные пальцы на крышку. Закрыв глаза, она медленно произнесла несколько протяжных звуков. Потом снова открыла глаза и сняла крышку. «Берете? Сколько?» Вопрос исходил от Симитаэра. На фоне более чем почтительного обхождения, огон чернокожий казался настроенным вполне прагматично. Потянувшись через стол, Хэнд достал из коробки пригоршню цилиндров. Отливавшие чистым серебром, они матово поблескивали в его ладони. «Сколько ты возьмешь с меня?» 79,5 за кило». Представитель Мандрагоры только хмыкнул. «В прошлый раз Правед отдавал по 47,50. И он еще извинялся за дороговизну». Семитайр замотал головой, довольно оскалившись. «Это всего лишь деньги, уважаемый человек из большой фирмы. Правед работает с несортированным товаром. По большей части он вообще не отмывает продукт. Если хотите тратить драгоценное корпоративное время, удаляя кость со стеков гражданских лиц и призывников, можете работать с Правитом. А здесь вам предлагают настоящие сливки военного сословия. Стеки очищены и освещены. Они стоят денег, ровно столько, сколько сказано. И давайте не будем отнимать друг у друга время». «Хорошо». Хэнд взвесил рукой пригоршню жизни. «Думай сам о своих издержках. 60,000 ровно. И как ты знаешь, я вернусь когда-нибудь». «Когда-нибудь?» Семитайр со вкусом повторил слова Хэнда. Потом продолжил. «Когда-нибудь и Джошуа Кэмп может устроить в Лэндфолле ядерную баню. Когда-нибудь, уважаемый человек из фирмы, мы все можем оказаться уже мертвыми». «Можем, разумеется». Хэнд положил цилиндры с корковой памятью обратно в коробку, и они брякнули, как игральные кости. «А некоторым можно устроить это по-быстрому, если они не прекратят говорить о скорой победе Кэмпа. Семитайр, тебя я могу арестовать прямо сейчас». Бледнолицая присвистнула и, подняв руку вверх, начала выписывать в воздухе загадочные буквы. Семитайр что-то сказал, обращаясь к ней, и пантомима сразу прекратилась. «Да, арестуете. Но за что конкретно?» Спокойно произнес чернокожий, дотянувшись до коробки и извлекая из нее один стек. «Смотрите, не станет меня, и вам придется иметь дело с Правитом. 67,50. И я сделаю вас эксклюзивным поставщиком корпорации Мандрагора». Семитайр покрутил цилиндр между пальцами, как бы задумался. «Неплохое предложение», — проговорил он и добавил. «Ладно, 67,50. При минимальной партии в 5 кило». «Согласен», — подтвердил Хэнд, достав кредитку с голограммой Мандрагора Корпорейшн. «Собственно, я прилетел за 10. Заверните». Семитайр бросил стек в коробку и подал знак бледнолицей женщине. Та немедленно вытащила из-под рабочей станции устройство для взвешивания. Затем принялась доставать из коробки стеки с памятью, аккуратно складывая их на вогнутую поверхность весов. В воздухе над площадкой весов возникли фиолетовые цифры. Уголком глаза я успел заметить едва уловимое движение вне пределов поля нормального зрения. И тут же крутнулся на месте навстречу пока неизвестному событию. «Нашел!» – радостно засмеялся Семитайр. Один из крабов уже спешил к нам от кургана и стеков и, добравшись до ног Семитайра, стал взбираться вверх, прямо по брюкам. Едва странное создание добралось до поясного ремня, чернокожий взял краба в руку и что-то отобрал у него, тут же бросив маленького робота на пол. Пока он летел, процессор втянул стальные лапки внутрь. Затем получившийся кругляш покатился и, стукнувшись об палубу, моментально остановил вращение. Щупальца сразу приняли обычный вид. Краб встал на ноги и побежал, возвращаясь к прежнему занятию. «Ох-ох-ох, теперь посмотрим». Семитайр ухватил еще облепленный плотью цилиндр большим и указательными пальцами и опять оскалился. «Посмотри-ка на это, клинский волчара. Видишь? Видишь, как начинается новая жатва?»